Глава 23. Вес. 40 минут спустя я держу член Джейми во рту и ласкаю его простату, как чемпион, а он, извиваясь, умоляет меня: «Дай мне больше. Дай мне его. Ты же тоже этого хочешь». С влажным чпоком я отпускаю его и практически проглатываю язык. То, как небрежно он попросил меня отыметь его, сносит мне башню. «Не знаю», заикаюсь я. Он приоткрывает один затуманенный страстью глаз. «Господи, иногда у меня такое ощущение, будто ты засовываешь туда целую руку. Неужели с членом сильно иначе? Представь себе, да. Не поймите меня неправильно. Я хочу очутиться внутри его крепкой задницы больше, чем сделать следующий вдох. Но еще я испытываю непривычное для себя ощущение – страх. Я не привык задумываться о последствиях своих действий. И если я все же решусь взять его по-настоящему, то для меня это будет не просто секс, а нечто действительно значимое. Что до Джейми, для него это вполне может оказаться еще одним мини-экспериментом, который он заберет с собой, чтобы угомониться с какой-нибудь девушкой. Он наблюдает за мной, ждет моего решения. И пока ждет, медленно поглаживает себя, неотрывно глядя в мои глаза. О, черт! Я все-таки сделаю этот шаг. Я возьму единственного мужчину, которого я любил. Нашаривая смазку, я почти не дышу. Потом, поняв, что еще нам нужна защита, скатываюсь с кровати и оглядываюсь в поисках сумки, где у меня припрятана целая коробка презервативов. Сам не знаю, зачем я ее привез. Я устроился на работу в лагерь с одной единственной целью – провести время с Джейми, а не ради каких-то там эротических приключений с местными геями. Я и не предполагал, что мне доведется ее открыть. Да еще с Джейми, для Джейми. Ты точно уверен? Спрашиваю я сипло. Он кивает. Карие глаза горят голодным огнем. Сияют доверием. Я запоминаю их выражение, запоминаю то, как он лежит передо мной, целиком в моей власти, такой большой, сильный, излучающий мужскую мощь. Я не спешу, подготавливая его, не жалею смазки. Блять, я не хочу, чтоб ему было больно, и совершенно точно не хочу напрочь отбить у него интерес. Невольно вспоминаю свой первый раз и то, кем ощутил себя после, дешевкой, использованной парнем, которому было насрать, получил я удовольствие или нет. Я хочу, чтобы Джейми в первый раз было только приятно. Одного пальца на этот раз будет мало. Мой голос настолько хриплый, что царапает горло. Тебе надо привыкнуть к большему, перед тем, как я. Ты ведь остановишься, если мне не понравится? Шепчет он таким же осипшим голосом. У меня сжимается сердце. Конечно. Склонившись над ним, я подкрепляю свое обещание поцелуем, а после подмигиваю ему. Просто скажи «мошонка», и я сразу остановлюсь. Сквозь него проносится судорожная волна смеха. О, черт! Я и забыл об этом. Я тоже смеюсь, вспоминая то нелепое кодовое слово, которое мы придумали в 14 лет. Уж не помню, кто его предложил. Хотя, кого я обманываю? Конечно же я. В общем, у нас была бойцовская фаза. Решив, что ММА – это крутейшая тема, мы постоянно зависали в спортзале и отрабатывали свои так называемые приемы. Вот только в половине случаев мы не замечали сигналов друг друга остановиться, и потому в итоге взяли себе стоп-слово. Никогда не забуду, как однажды в спортзал зашел Пат и увидел нас, меня, лежащего на животе, и Джейми, упирающегося коленкой мне в шею, пока я орал, как заводной: «Мошонка, мошонка». «Готов кончить, как никогда в жизни?» Торжественно спрашиваю я, поднимая одно его колено вверх. Он улыбается. «Чувак, уверен, что хочешь взвалить на себя это бремя?» «Никакого бремени. Только факты, доказанные наукой». Теперь он посмеивается, но лишь до тех пор, пока кончик моего пальца не начинает обводить его вход. Его ягодицы моментально сжимаются. Но не от страха. От предвкушения. Я вижу, как оно жарким, голодным блеском вспыхивает у него в глазах, после чего он поднимает и второе колено, полностью выставляя себя на показ передо мной. Иисусе. Нет, мне этого точно не пережить. Несколько томительных мгновений, перед тем, как проникнуть внутрь него одним пальцем, я дразню, поглаживаю его. Вторая моя рука придерживает его эрекцию. Я не хочу, чтоб он кончил, пока я не войду в него до упора, и потому не беру его в рот и не надрачиваю так сильно, как ему хочется. Медленные, невесомые прикосновения, вот и все, что он получает, пока мой палец разрабатывает его тесный вход. Когда к вечеринке присоединяется и второй палец, его брови сходятся вместе. На лбу проступают капельки пота. На моем тоже. Ничего горячее я в жизни не делал. Разминая его, я отдаюсь этому занятию целиком, пока ласкаю его, щекочу, кручу пальцами, подготавливая для себя. На трех пальцах он стонет так громко, что разбудил бы и мертвеца, и я, отпустив его эрекцию, прижимаю ладонь к его рту. Шаш, бэби. Тише. Вес, он уже извивается, толкается к моим и следующим его пальцам. Каждый раз, когда я задеваю его простату, у него вырывается вздох. Мне нужно больше. Он прекрасен. Черт, он прекрасен до невозможности. А у меня до боли стоит. Мой пульс подскакивает, как при выходе один на один, когда я зубами надрываю пакетик с презервативом. Я одеваюсь одной рукой, затем, чтобы латекс стал более скользким, наношу на него смазку. Мои пальцы продолжают мучить задницу Джейми. Ты готов? Хриплю я. Его губы раздвигаются на дрожащем вздохе. Он кивает. Взявшись за основание члена, я занимаю позицию меж его мощных бедер. Мое дыхание тоже сбилось, а рука, черт бы ее побрал, дрожит вокруг члена так, словно я никогда не делал этого раньше. Но у меня это и правда впервые. Секс с человеком, которого я люблю. Головка моего члена упирается в его вход. Он напрягается снова, сжимается, не пуская меня. Нащупав его эрекцию, я зажимаю ее в кулаке и прохожусь им по всей длине. «Дыши», — шепчу я. «Расслабься. Ради меня». У него дергается кадык. Затем он испускает еще один вздох. Я вновь толкаюсь вперед, и на сей раз мне удается проникнуть внутрь. Всего лишь на кончик, но, боже, давление там просто невероятное, жаркое и тугое. Обледье-бледье-блять. Похоже, это все, что он способен произнести, пока мой член внедряется глубже. Скулы Джейми пылают, взгляд затуманен. Это будет чудом, если мне удастся продержаться дольше 5 толчков. Но опять же, мы ведь в Лейк-Плэсиде, городе, где случаются самые невероятные чудеса. Его плоть пульсирует в моем кулаке, но я его не ласкаю. Рано. Пусть он начнет умолять меня. Джейми, все хорошо? Вместо ответа он стонет. Я вошел в него уже до конца, и мой член попадает в рай. Я весь попадаю в рай. Подавшись вперед, я накрываю собой его торс, мои локти упираются в матрас у его висков, когда я наклоняюсь поцеловать его. А после я начинаю двигаться. «О, Боже!» – шепчет он в мои губы, и я проглатываю эти слова, сплетаясь с ним языком в очередном поцелуе. Я трахаю его медленно, давая привыкнуть к новому ощущению, но Джейми Каннинг оказывается мастером скоростной адаптации. Это он обхватывает меня руками, это он ногами берет в кольцо мои бедра. Это он начинает покачиваться навстречу моим толчкам, и это он требует: вес, быстрее, пока я отчаянно пытаюсь замедлить темп. Боюсь сделать больно, бормочу я. Хочу кончить, тоже бормочет он. Я улыбаюсь, когда он, просунув ладонь в тесноту меж наших тел, тянется к своему члену. Он весь горит. Лицо и грудь заливает краска желания. Когда он толкается ко мне и разочарованно стонет, я, наконец, жаливаюсь над своим мужчиной и, снова сев на колени, подергиваю его к себе. Новый угол заставляет его чертыхнуться. Пальцы все стараются нащупать эрекцию, но я нежно убираю их прочь. Бэби, это моя работа. Кончить заставлю тебя я сам. Я выхожу из него, пока внутри не остается только одна головка. Наши взгляды смыкаются. его дыхание становится чаще. А потом медленно вталкиваю его член в свой кулак и одновременно вбиваюсь обратно. Надо отдать Джейми должное, на этот раз у него выходит сдержаться. Он закусывает губу, чтобы не застонать, прекрасное лицо искажает мучительная гримаса. Он уже близко. Я вижу это в его глазах, чувствую в том, с какой настойчивостью он трется задницей о мой пах. Я весь покрыт потом. Неумолимо приближается и моя собственная разрядка, и я отчаянно хочу оттянуть ее, но это как передать шайбу Грецки, легендарный канадский хоккеист, Прим. Переулок и попросить его не пробивать. Оргазм не остановить. Он опаляет мне яйца, проносится рябью по моему стволу, и я кончаю, ни на миг не прекращая надрачивать его член. Мой мир сводится к мужчине, лежащему подо мной. Содрогаясь в оргазме, я чуть было не срываюсь на крик «Я люблю тебя». Сценка прямиком из девчачьего фильма, но заставляю себя побороть искушение и сосредоточиться на том, чтобы доставить Джейми туда, куда ему нужно. Несмотря на крышесносную кульминацию, мой член остается твердым как камень. И я продолжаю трахать его, продолжаю толкаться вперед, пока мой кулак работает, лаская его эрекцию. О, да! Чистейшее блаженство проносится сквозь меня, когда кончики моих пальцев омывает его разрядка, и он на сдавленном вскрике кончает. Потом еще, и еще. И еще немного. Что же, тут любому понятно, ему явно понравилось. Когда он наконец замирает, я без сил падаю ему на липкую грудь и рычу ему на ухо. Это было самое жаркое зрелище за всю мою жизнь. Он цепляется за меня, большие ладони вдавливаются в мою мокрую спину. Очень долго мы просто лежим. Я плыву, утопая в счастье. Моя интимная жизнь всегда была бурной, однако моментов, хоть отдаленно похожих на этот, в ней было немного. Мне хочется запечатать его в бутылку, чтобы всюду носить с собой. Наконец, Джейми заговаривает. Как думаешь, им еще плохо? Что? В моей вселенной существует сейчас всего два человека, поэтому я понятия не имею, о чем он. Просто надеюсь, что по пути домой из них вышел весь алкоголь. Он говорит о пьяных тинейджерах, которых мы сегодня целый гребаный час волокли домой, то и дело останавливаясь, чтобы они проблевались. Они в норме, шепчу я. Целую его взмокшую шею, и на вкус он, как рай. Может нам принять душ? Говорит он. Что же, я не смогу удерживать это мгновение вечно. Оно не растянется, не останется со мной, как бы сильно я того не хотел. Да. Давай. Пойдешь первым? Иди сперва ты. Я увожу свое липкое тело в ванную на 60-секундный душ. Возвращаюсь, и когда Джейми тоже уходит ополоснуться, смотрю на свою кровать, проклиная ее размер. Наши кровати встроены в стены, так что сдвигать их вместе у меня получалось только в воображении. Иногда мы засыпали в одной кровати, но нам было реально тесно. Впрочем, у меня есть кое-какая идея. На самом деле я и раньше ее мусолил, но трусил заводить о ней речь. Ладно, пошло оно к черту. Лето уже наполовину прошло. Матрас, когда я дергаю его за угол, выскальзывает из деревянной рамы, и я роняю его на пол, где остается место ровно настолько, чтобы то же самое сделал Джейми. Я стою, уставившись на матрас, и ощущаю себя как никогда уязвимым. Мы с Джейми делаем друг с другом разные вещи, однако не обсуждаем их. Я не прошу его ни о чем, кроме оргазмов. Так оно и должно быть. Через месяц я уеду в Торонто. Я поклялся себе не высовываться и показать этим мудакам лучший хоккей, какой они только видели. Мой первый год в профессионалах должен быть безупречным, никаких сумасшедших выходок, никаких скандалов. Это шок, но мы с отцом впервые за всю историю нашего жалкого подобия отношений в чем-то совпали. В настоящий момент мне не стоит афишировать свою ориентацию. Именно по этой причине меня ужасает то, какой сильной становится моя привязанность к Каннингу. Сказал парень, который уже давно влюблен в него до безумия. Я люблю его. И всегда любил. Я люблю в Джейми все. его спокойную силу, его ироничный юмор, его расслабленное отношение к жизни, так контрастирующее с собранностью на льду. Его греховно-сексуальное тело. Я, правда, сделал все, чтобы скрыть от него свои чувства. Он думает, мы просто дурачимся. Что Вес всего и делает, что неплохо проводит время. Но сегодня я изменил игру. И если дать ему знать, как сильно мне хочется, чтобы он спал со мной рядом, то все изменится и для него. Вот почему я стою тут в трусах и спорю с самим собой о том, стоило ли укладывать свой матрас на пол. Когда позади меня открывается дверь, я еще в полном раздрае. Джейми вытирает волосы полотенцем. Опускает взгляд на матрас. «О, мне это не приходило в голову», – произносит он. Полотенце падает на стул у стола, а потом он сдергивает вниз, и свой матрас тоже. С пылающим лицом я ухожу выключить свет. Теперь, когда весь пол занят матрасами, передвигаться по комнате стало сложно. Джейми устраивается на своей стороне. Я тоже ложусь. Обнимаю его за талию и поглаживаю голый живот. «Ты в порядке?» – шепчу. Словно устроил нам это ложе только, чтобы ему стало удобней. «Если бы. У меня там завтра будет болеть, да?» – спрашивает он. Я колеблюсь. «Может, немного. Прости». Поймав мою руку, он целует мою ладонь. Оно того стоило. Лежа в темноте, я теперь усмехаюсь. Обнимаю его так крепко, как только смею. Даже если завтра еще до завтрака моя жизнь полетит в тартарары, у меня навсегда останется эта ночь.